Глава 10. Мэйзи. 17 лет назад. Помни, дочка, чем больше в человеке справедливости, тем он сильнее. Лишь жажда справедливости неутолима. Так говорили люди, которые выбрали верную сторону. Они погибали ради справедливости. А что такое справедливость, папа? Папа недолго задумался, чтобы подать своей 10-летней дочери данную информацию более простым и доступным для ее формирующегося сознания. Справедливость – это честность. Это когда кто-то делает что-то неправильно специально, и ты понимаешь, что этот человек поступает плохо, и стараешься вывести правду. Поэтому ты адвокат? Потому что они выводят на правду? Папа улыбнулся и поцеловал меня в лоб. Именно. Когда я вырасту, то тоже стану адвокатом. В школе один мальчик рассказывает друзьям, что не сделал домашнее задание, потому что ему была лень. А в классе учительницы он сказал, что у него заболела бабушка, которую он вместе с родителями сопровождал в больницу. Поэтому ему не ставят плохие оценки, он всегда придумывает уважительную причину. «Это несправедливо», – процедила я, скрестив руки на груди и надув щеки. Папа хрипло посмеялся и погладил меня по голове. «Ты умница! С таким рвением к справедливости ты точно станешь адвокатом!» Прошептал он и посмотрел на соседнюю кровать возле окна, на которой крепким сном спала маленькая Дженни. «Тебе тоже уже пора спать, Мэйзи». «Расскажи еще что-нибудь, папа, пожалуйста!» Эмоционально выразилась я, но шепотом, чтобы не разбудить Дженни. Дверь в комнату скрипнула, и мы с папой посмотрели на нее. Сквозь щель пробирался свет из коридора. Мама просунула голову и улыбнулась. «Ты снова заменил сказку на юридические рассказы? Она еще маленькая для этого, Гарри!» Прошептала мама, но даже в шепоте слышится осуждение. «Ничего я не маленькая, мам!» «Спать! Немедленно!» «Гарри, нам нужно поговорить!» Уже серьезно добавила мама и закрыла за собой дверь. Папа поцеловал меня в лоб и поднялся с моей кровати, укрывая плотнее. «Сладких снов, милая!» Я вздохнула, смирившись с тем, что сегодня больше не будет интересных историй из работы папы. Поэтому повернулась на бок и закрыла глаза. Папа покинул нашу с Дженни спальню, и я открыла глаза вновь. Легла на спину и посмотрела на дверь. Спать совсем не хотелось, к тому же организм потребовал воды. Я подняла голову и потянулась к стакану на прикроватной тумбочке, но тот оказался пустым. Я взяла его в руки и скинула с себя одеяло, обула тапочки и направилась на кухню. Там горел свет, и чем ближе я приближалась, тем отчетливее слышала голоса родителей. Они о чем-то оживленно спорили, но старались не повышать голоса, чтобы не мешать нам с Дженни спать. Я остановилась возле двери и прислушалась. Подслушивать плохо, но папа говорил, что благодаря этой хитрости можно многое узнать, что с большей вероятностью поможет в дальнейшей жизни. Наши дни. Этим воспоминаниям уже 17 лет, отчего я не могу вспомнить, о чем говорили родители. По всей видимости, это не столь важно, если я забыла, и никак не поможет мне в данный отрезок времени. Я смотрела на ночной город, обнимая себя руками. Стоя перед панорамным окном, я могла видеть лишь центральный парк, который стал совершенно крошечным, чем на самом деле, смотря на него с высоты. Мысли пребывали в беспорядочном потоке. Я не знала, за что мне ухватиться. Готова была перебирать детские воспоминания, только бы не думать о завтрашнем дне. Это меня утомляет и даже пугает. Убийца совершенно непредсказуемый, и он способен выкинуть все, что угодно. Я крепко осознавала степень опасности завтрашней миссии. Она критическая. Мне важно дать возможность Кристину обезопасить себя, а рукопашный бой даст мало возможностей, даже несмотря на то, что Кристин очень хорош в этом деле. Я вытащила мобильник из кармана своих спортивных штанов и набрала Вилсона. После долгих гудков он, наконец, принял вызов. «Мэйзи, ты в своем уме? Я сплю уже. Смотри на часы хоть иногда», – простонал он. «Достань оружие для Кристина». Прямо выдвинула я свое требование. «Все, можешь дальше спать». «Мэйзи, ты...» Я сбросила звонок раньше, чем услышала возмущение Вилсона, вызванное моим требованием. «Когда мне удастся посадить убийцу, тогда дам возможность Вилсону отдохнуть от меня». Кажется, он уже жалеет, что продолжил общение со мной, которое переросло в дружбу. «Может, какао?» Я вздрогнула, когда неожиданно услышала голос Кристиана за спиной. Он поставил поднос с двумя кружками на журнальный столик и сел на диван. Я решила присоединиться к нему, тем более, когда из кружек исходит такой притягательный пар, насыщенный приятным запахом. «Завтра тяжелый день, а у нас ни в одном глазу», – озвучил свои замечания Кристиан, осторожно делая глоток из своей чашки. Я подняла ноги на диван, устраиваясь удобно в углу. Приложила кружку к своим коленям, обнимая ее холодными пальцами за стенки. «Именно поэтому сон не идет», – Мы наполнены эмоциями. Это ты так завуалировала слово «страх»?» Я подняла на него глаза. Кристиан выглядел совершенно невозмутимым, когда на моем лице действительно можно увидеть целую палитру разнообразного страха. Страх от того, что мы все же не сможем его поймать. Страх от того, что он кому-то причинит боль или вовсе отнимет жизнь. Страх от того, что я не справлюсь. Страх. Он наполняет меня и отнимает все силы, все стремление и спокойствие. «У тебя всегда так хорошо получалось раскрывать людей?» — спросила я. «Они для меня как мандарин. Я без усилий снимаю кожуру и рассматриваю содержимое внутри. Он может оказаться гнилым или свежим». Кристиан чуть поддался вперед, чтобы поставить кружку на поднос. «Интересное сравнение», — усмехнулась я и отпила горячей жидкости, чуть обжигая губы. «Доступное, когда тебе задают философские вопросы». Я смотрю на Кристиана и не понимаю, почему меня сейчас так сильно тянет разговаривать с ним. Мне хочется узнать о его прошлом, о его интересах, о его чувствах к миру. Обо всем абсолютно. Еще никогда я так сильно не хотела сблизиться с человеком эмоционально. Даже с тем, кого я когда-то любила как сумасшедшая. Мне не хотелось знать о его жизни ничего, но хотелось, чтобы он всегда был рядом. Это приоритеты возраста или отношение к человеку? Может, я хочу узнать Кристиана ближе, потому что он кажется загадочным человеком? Или я так оправдываю свой интерес к нему и выдвигаю его как любопытство, вызванное моей профессией? Какой была твоя жена? Я сама не поняла, как смогла задать этот вопрос. В какой-то момент мой мозг дал сбой и на мгновение отключился, чтобы вопрос вышел сам по себе, и его ничто не смогло бы подавить. Я поджала губы и испуганно уставилась на Кристиана. Мне вдруг показалось, что он сейчас разозлится и будет как вчера. В нем проснется жестокость, которую он постарается подавить, чтобы не выплеснуть ее на меня. Кристиан сначала удивился моему вопросу. Затем эмоция быстро испарилась, и он задумался. Мысли заставили его улыбнуться, что стало хорошим знаком для меня, и я расслабилась. «Она тоже была офицером полиции?» — предположила я, считая это логичным исходом. Кристиан улыбнулся шире и посмотрел на меня. Мысли о супруге вызывают в нем светлое чувство радости и безмятежности. «Нет, она была моей полной противоположностью. Она играла на музыкальных инструментах, скрипка, фортепиано, давала концерты. Она манила своей наивной красотой и чистой энергетикой». Я нахмурилась от неверия. «Как же она терпела тебя?» После этого вопроса Кристиан немного помолчал, становясь в течение этого короткого времени серьезнее. Он продолжал смотреть на меня, и этот тяжелый взгляд меня напрягал. Он так и уверял меня в том, что я не права и совершенно ничего не смыслю в жизни. «Она меня любила», — хрипло произнес он, и было видно, как ему это тяжело дается. Я чаще задышала, когда услышала эти слова. Некое забытое чувство дало толчок внутри меня, напоминая таким образом, что оно еще существует. «Спросишь, за что?» — горько усмехнулся Кристиан. Я ничего не ответила, продолжая смотреть на него, такого сентиментального и уязвимого. Он ответил и без моего словесного согласия, зная, что я хочу услышать ответ. Она видела во мне то, чего я сам в себе не наблюдал. Умение любить в ответ, умение отдаваться целиком и полностью единственному человеку. Она убедила меня в том, что я не черствый человек, а ты? Меня ошарашил внезапный вопрос Кристиана. Я не могла понять, к чему он клонит, от чего занервничала. Он придвинулся ко мне ближе, после чего наши лица были всего в нескольких сантиметрах друг от друга. Если бы не мои ноги, которые стали барьером между нами, Кристиан бы не постеснялся приблизиться ко мне вплотную. Я сильнее сжала стенки чашки своими пальцами, напрягаясь всем телом. «Ты подумала обо мне как о черством человеке, верно? Который не способен любить?» Кристиан терпеливо ждал моего ответа, которого мне не избежать. Он сверлил меня своими зелеными глазами, которые выглядели темнее в комнате, которую освещают лишь пара напольных светильников. Из-за этого пронзительного взгляда я не смогу ему соврать сейчас. Это не в моих привычках — врать. Но сейчас мне хотелось сказать неправду, понимая, что она спасет наши и так расшатанные с Кристианом отношения. «Да», — только и произнесла я, сглатывая. Кристиан усмехнулся и, наконец, отстранился от меня, выпуская своего цепкого взора. Мне стало легче дышать. Это его влияние на мое состояние мне совершенно не нравится. Я могу чувствовать себя свободно с любым мужчиной, но рядом с Кристианом я только напрягаюсь. Это значит, что ты плохо разбираешься в людях. Он сел на свое место, откинувшись на спинку дивана. Я чуть прищурилась, ощущая внутри укол гнева, вызванный его словами. Я работаю адвокатом и могу за считанные секунды проанализировать человека. — защищалась я. «Ты анализируешь лишь его незаконные поступки, а не его настоящего. Ты не анализируешь самого главного, что сподвигло его на нарушение закона. Это не мои проблемы. Он совершил противоправное деяние, и я не обязана становиться в его защиту. Я защищаю лишь тех, кого обвинили по несправедливости». «Мэйзи», — тихо окликнул меня Кристин, после чего посмотрел на меня. «Ты очень жестокая». Удар под дых. Меня многие так называли, но тон Кристиана вывел меня из колеи. Он будто жалел меня и сострадал. Оттого мне стало не по себе. Меня будто задели по самому чувствительному месту, словно это моя ахиллесова пята. Кристиан внимательно смотрел на меня, отчего я пыталась скрыть всплеск обиды. «Справедливо», — твердо высказалась я. «Жестокость не равно справедливости. Расслабься хотя бы немного, и тогда тебе жить станет легче, поверь мне». «Я не могу расслабиться в мире, который несет за собой только жестокость в мою жизнь», — отчеканила я. «Когда каждый смотрит на меня с ненавистью и ждет, что я наконец оступлюсь и сломаюсь». «Кому и что ты хочешь доказать?» «Всем, кто желает мне смерти, а их много. Они смотрят на меня со дня гибели родителей и ждут своего триумфа. Но я никому не позволю растоптать меня». Взгляд Кристиана становился все жалобнее. Меня это нервировало, и я находилась на грани срыва, когда мне хотелось орать о том, что творится в моей душе, выплеснуть этот внутренний ураган наружу. «Мэйзи, ты не умеешь любить. Если бы умела, то наплевала бы на всех и сохранила свою непосредственность, сохранила бы свое сердце». Почему его слова вызывают слезы и сотрясают мою душу в клочья? Я вскочила с места, оставляя кружку со остывшим напитком на подносе. Я не собиралась доказывать что-то человеку, который видел во мне жестокую, политую черным дегтем личность. Каждый справляется со своими демонами так, как умеет. Влияние тяжелых жизненных обстоятельств каждый человек выдерживает по-своему. Спокойной ночи. Я развернулась и направилась в свою спальню, пребывая в ярости. «Ее тоже звали Мэйзи», — внезапно проговорил Кристиан. Я резко остановилась и повернула голову в сторону Кристиана. Он сделал то же самое, посмотрев на меня. «Мою жену. Когда услышал твое имя в допросной, мне стало не по себе, будто прошлое преследует меня. Но совсем скоро понял, что это не так. Ты совершенно на нее не похожа». «И слава богу, наличие наивности и чистоты убивает в этом мире. Им ничего не добиться в жизни. Нужны упорство, наглость и сопротивление». Кристиан ответил мне сразу же. «По крайней мере, ее любил этот мир. Чем больше ненавидишь его и смотришь лишь на мрак, тем сильнее он отворачивается от тебя и показывает то, что ты хочешь видеть». «Почему ты спился?» — усмехнулась я. «Чтобы занять нейтральную позицию, не участвовать ни в одной стороне?» Я сразу же отвернулась после своих слов, не желая слушать Кристиана дальше и видеть его лицо. Сегодня он задел каждую струну моей души, вызывая яростную мелодию. Его пальцы добрались в самую интимную цену для меня часть, в самое секретное место. Я захлопнула за собой дверь и направилась в ванную комнату. Стоя перед зеркалом, я потирала свое лицо ладонями, пытаясь отогнать потрясение. Изначально я была права, когда собиралась занять позицию, чем дальше, тем лучше. Кристиан очень хорошо понимает мир и, что самое главное, меня. Поэтому стоит 100 раз подумать, прежде чем начинать с ним откровенные беседы. Держать язык в узде. Я приняла душ и немного успокоилась. Расстелила постель и легла на холодные простыни, укрываясь одеялом. Если час назад мне не хотелось думать о завтрашнем дне убийцы, то сейчас, чтобы отогнать образ Кристина из своей головы и его слова, эти мысли – спасательная шлюпка для меня. Утром меня разбудил настойчивый звонок в дверь. От того, что ночью я долго не могла уснуть, терзаясь неугомонными мыслями, наутро у меня разболелась голова, и я совершенно не чувствовала себя отдохнувшей, как полагается после здорового сна. Я кое-как подняла свою голову с мягкой, привлекающей меня подушки, потирая лицо ладонями. Утренний сон самый сладкий, и я в который раз в этом убеждаюсь. Я посмотрела на дверь своей спальни, когда за ней услышала хлопок. Видимо, Кристиан не стал дожидаться, когда я смогу встать и открыть входную дверь, через которую желает проникнуть непрошенный родный гость. Я встала на ноги и забрала шелковый халат черного цвета под свой пеньюар, который повесила наголо на пыльное зеркало, накинув его на плечи. Зевая и поправляя взлохмоченные волосы на голове, я лениво поплелась к входной двери. Звонок прекратился, но я слышала возмущенный мужской голос, когда подходила все ближе. «О, нет!» Простонала я, когда, достигнув холла, увидела Рональда у дверей. «Что здесь происходит, Мэзи?» С каким-то осуждением в голосе спросил он, указывая своим букетом из роз на Кристиана. Его лицо выражает недовольство, будто я действительно виновата перед ним, и теперь моя задача оправдаться. «Когда же ты, наконец, угомонишься, Рональд?» пробубнила я, приблизившись к нему. «Какого черта он делает в твоей квартире?» Продолжил он возмущаться, испепеляя Кристиана жгучим гневным взглядом. Тот же стоял, скрестив руки на груди в совершенном спокойствии, и даже слегка ухмылялся. Кажется, его забавляет поведение Рональда, говорящее о его ревности, которую он наблюдает не первый раз. «Рональд, у меня сегодня тяжелый день предстоит. Мне не до тебя. Уходи!» Я собиралась его оттолкнуть, чтобы закрыть дверь, но Рональд резким движением перехватил мою руку и сильно сжал запястье. Из его глаз так и сыплются искры, которыми он собирался меня обжечь, но я не испытывала страха. Скорее отвечала ему таким же убийственным взглядом. Я постаралась выбраться из его хватки, но тогда он дернул меня на себя, не контролируя его жестокой силы. Кристиан, увидев, что я не справляюсь, вмешался. Он перехватил руку Рональда, которую он меня держал, и освободил из мощной хватки. Я стала потирать запястье, рассмотрев на нем красный след от руки Рональда. «Тебя не учили общению с дамами?» — проговорил Кристиан, заламывая руку Рональда. Тот скорчил лицо, но даже не пискнул, стараясь терпеть боль, как мужчина, и не пасть окончательно на моих глазах. Рональд чуть склонился вперед, когда Кристиан надавил сильнее. Еще немного, и он сломает ему запястье. Но, кажется, Кристиан знает, что делать и когда остановиться. Поэтому я не вмешивалась и не пыталась его остановить. «Как последняя потаскуха ведешь себя», — процедил Рональд сквозь зубы, не наградив меня своим взглядом. Я промолчала, понимая, что мне нечего доказывать такому падшему мужчине, как Рональд. Его слова никак меня не задевают. Наоборот, даже хорошо, что он считает меня таковой. Может, данное впечатление обо мне поспособствует окончанию его преследований. Кристиан вытолкал Рональда за дверь и поднял цветы с пола, которые он выронил. Кристиан посмотрел на меня, демонстрируя красные розы. «Тебе нужны?» — со всей серьезностью спросил он. Я сдержала смешок и просто отрицательно помотала головой, скрестив руки на груди. Тогда Кристиан бросил букет вслед за Рональдом, который стоял в подъезде и потирал свое запястье, как я несколько секунд назад, испепеляя нас смертоносным взглядом. Кристиан закрыл перед ним дверь и повернул ключ. «Какие у тебя невежественные знакомые, жуть просто!» пробормотал он и прошел мимо меня, направляясь на кухню. Я последовала за ним, ощущая дикое желание выпить кофе. А вообще мне хотелось курить, но я помнила про наш с Кристианом договор. Это пытка, но я пока выдерживаю ее. Я заварила кофе, пока Кристиан готовил себе завтрак, перед этим узнав, не хочу ли я наполнить свой желудок. Аппетита у меня не было совершенно. Есть лишь желание взбодриться. «Ты в порядке?» — спросил Кристиан, когда заметил, как я задумчиво выпиваю горячий напиток, смотря в одну точку практически немигающим взглядом. Я вырвалась из оцепенения и поставила кружку на стол, облизав губы. Я отрицательно помотала головой. «Нет», — призналась я, — «во мне много сомнений, и это не есть хорошо. Я должна быть уверена в сегодняшней миссии, но вместо уверенности ощущаю лишь сплошной страх». Кристиан накрыл мою руку своей. Я замерла, посмотрев на нее, но не показала, что его действие меня удивило. Я старалась оставаться естественной. «Это нормально, Мэзи. Это не просто убийца. Он твой кошмар наяву, и это нормально, что ты боишься. А сомнения всегда есть, когда идешь на поимку преступника. План перехвата есть, но мы никогда не можем быть уверены, поскольку не можем контролировать все. Мы не способны предвидеть шаги преступника. Он готов выкинуть все, что угодно». Кристиан погладил мою руку и освободил ее, откинувшись на спинку стула. Ему снова удалось успокоить меня, и я не понимаю, каким воздействием он это делает. Я просто слушаю его и погружаюсь скорее не в содержание разговора, а в его умиротворяющий голос. «Мэзи, какого черта ты так рассуждаешь?» Когда я работал детективом и отправлялся на захват, всегда верил только в удачу. Я думаю, что преступник поступит так, а на самом деле все происходит иначе. Это лишь сильнее выбивает из колеи. Так что и тебе советую не думать о перехвате. Все пойдет само собой и гладко, когда ты ничего не планируешь, а просто хочешь поймать. Я посмотрела на него веселыми глазами, улыбаясь. «Ты слишком хорошо понимаешь эту жизнь. Может, стоило податься на профессора философии?» Кристиан посмотрел на меня осуждающим взглядом. а не скучная, и это самый главный критерий, почему я не подхожу на эту роль. Я фыркнула. Не сомневаюсь. Кристиан посмотрел на свои наручные часы и чуть нахмурился. «Пора собираться», — дал он знать. Я вздохнула, молчаливо соглашаясь с ним, и встала из-за стола. В моей практике нет моментов, когда я самолично ловила преступников. Я могла лишь расследовать дело своего клиента, чтобы вывести детективов на нужного человека и освободили невиновного. Из-за некомпетентности в данной сфере, а именно по поимке преступников, я не могла скрыть даже от самой себя свою нервозность. Застегивая пуговицу на черных джинсах, мои руки сильно тряслись. Они еще и холодеют, когда я сильно нервничаю, отчего пальцы будто перестают функционировать или работают с трудом. Перед зеркалом я расчесывала густые волосы, прокручивая в голове один и тот же момент. Как мы будем брать убийцу, и хватит ли мне выдержки, чтобы не застрелить его прямо во время задержания? Он хладнокровно убил Дженни. А мне придется держаться из последних сил и заглушить в себе представление о том, как он убил ее. Это напоминание вырубит все мои моральные устои и профессионализм. Как бы я сама лично не хотела стать для него судьей, но в моих обязанностях отдать его закону. Я рассмотрела идеально вычищенный пистолет на солнечных лучах, после чего засунула его в кобуру. Если я его застрелю, то это значит, что изменю своему принципу. Принципу следовать закону при любых обстоятельствах. Но вот только семья для меня всегда была выше всего. Даже закона. Я подошла к прикроватной тумбочке и взяла фоторамку, которая со дня церемонии похорон Дженни продолжает лежать фотографии вниз. С того дня я к ней больше не прикасалась, дабы не ковырять старые раны на сердце. Я снова посмотрела на счастливые лица своей семьи, проводя по стеклу пальцами. Их жизнь отобрал неизвестный, которого я сегодня увижу, и задам ему самый главный, мучающий меня вопрос уже который год. За что? Трупы родителей на полу в родном доме, труп Дженни на постели Кристиана, которого таким образом он хотел подставить. Это все, что делает меня уязвимой, но при этом стойкой, сильной, и этой силы мне хватит, чтобы обезвредить его. Я посмотрела на застывшее фото лицо Дженни. Самое паршивое, что она погибла только потому, что влюбилась. Она погибла, потому что доверилась. Она погибла, потому что я дала ей свободу выбора. Я отпустила ее к тому, кого совершенно не знала. Я оберегала Дженни после гибели родителей всеми способами, но в нужный момент просто отпустила. Отпустила потому, что она влюблена и просто едет к любимому человеку. Самое безобидное убеждение, не вселяющее опасности, вдруг стало непредсказуемым и смертельным. Он знал, на какие рычаги давить. Он знает, как усмирить мою бдительность. Я бросила фотографию на кровать и схватилась за голову. Подавила в себя отчаянный крик, после чего трясущими руками открыла ящик прикроватной тумбочки и достала из него склянку с таблетками. Они находятся везде, где нахожусь я. В машине, в доме, в двух комнатах, в офисе. Ведь никогда не узнать, когда меня пленит приступ. Но теперь мне становится хуже с каждым днем, приступы становятся чаще. Осталось носить этот препарат в кармане. Я выпила таблетку и через несколько секунд почувствовала небольшое расслабление. Даже навязчивые мысли отступили на какое-то мгновение. Если я не поймаю убийцу в ближайшее время, то есть сегодня, то приступы убьют меня раньше, чем я найду его. Одно его существование жестко терроризирует мое естество. Я накинула кожанку и вышла из своей спальни. Кристиан уже сидел в гостиной и ждал меня. Услышав, как я закрываю дверь, он обернулся и встал на ноги. «Предлагаю выехать прямо сейчас и подбодрить нашего помощника». Уверен, он сейчас от страха трясется, что будет подозрительным. Я кивнула и направилась к выходу. На улице, когда мы с Кристианом приближались к машине, я позвонила Вилсону. «Мы уже на месте», — проговорил он, как только принял звонок. «Хорошо». Я сбросила вызов и села на водительское сиденье. Кристиан сел рядом на пассажирское, поправляя свою кожанку. По пути к назначенному адресу я внезапно начала думать о нашем с Кристианом недавнем разговоре, когда он раскрывал меня, как обертку конфеты, когда ему удалось задеть мои чувства и проникнуть слишком глубоко. Цепи вокруг меня расшатаны им. Кристиан нашел лазейку, не прилагая к этому никаких усилий. «Ты действительно считаешь меня жестокой?» — хрипло спросила я, когда мы остановились за вереницей машин. «Я сама считаю себя жестокой, но при этом знаю, что способна любить и заботиться». Я задаю этот вопрос Кристиану, потому что он высказал это слово в таком грубом контексте, словно я вовсе бесчувственная, как робот. Тебе просто больно. Ты обиделась на всех, на мир. поэтому заняла позицию жестокого человека. Она как защищающая броня. Кристиан сказал это, не посмотрев на меня. Я же, когда услышала его слова, ошеломленно повернула к нему голову, понимая, что Кристиану удалось узнать меня на одном лишь методе наблюдения. Ты провалилась в боль слишком глубоко, и я советую тебе выбираться из этой ямы, иначе ничего больше не увидишь в своей жизни. Разве ты не провалился? Я сжала руль, продолжая смотреть на Кристиана. Наконец он посмотрел на меня. Нет, я выбираюсь оттуда. Проваливаюсь лишь в день, когда я потерял смысл. На следующий день стараюсь выходить в свет и жить дальше. Работаю на дому копирайтером, помогаю различным рекламным агентствам. Получаю достойную заработную плату, которая позволяет мне путешествовать. Я не застреваю в одном моменте, как ты. После того, как мы возьмем его, какие у тебя планы? Кристиан не дождался моего ответа, которого даже нет в моей голове, и ответил за меня. Мучиться в самобичевании? Я отвела глаза и посмотрела вперед. Руки уже болели от того, как сильно я сжимала руль. Вопрос риторический. Ты не хочешь жить дальше, будто в тебе стоит запрет на то, чтобы жить счастливо. Люди умирают, и, увы, с этим мы ничего не можем поделать. Даже если у тебя не остался смысл, он ушел вместе с тем самым человеком. Продолжай жить дальше, и спустя время найдешь новый. Это система жизни, которую многие игнорируют и проваливаются в отчаянии, а там уже полет с крыши. Машина впереди меня тронулась, после чего поехала и я. Сейчас мне кажется, что Кристиан приносит в мою жизнь больше пользы одними словами, чем мой профессиональный психолог, который поддерживает мое состояние лишь препаратами. «Обещай мне крепко подумать над моими словами», — попросил Кристиан. «Обещаю», — пробубнила я. В некотором роде Кристиан прав. После того, как убийца будет пойман, мне стоит изменить свою жизнь, поскольку та, в которой я сейчас пребываю, пришла в непригодность. Менять можно все, даже жизнь. Просто стоит добавить в нее новые интересы, новую обстановку, новых людей, и тогда ты станешь другим человеком. Я остановилась рядом с другим зданием, чтобы скрыть свой автомобиль. Дальше мы с Кристианом шли пешком. Мы поднялись в квартиру Томаса, где уже собрались Вилсон и трое его парней с ФБР. Они дружат давно, поэтому в их кругу существует понятие как «дружеская помощь». Вилсон достал из-за пояса штанов пистолет и вручил Кристиану. «Ух ты, нужная вещь, спасибо», — прокомментировал он подачу Вилсона, спрятав оружие за кожанку. «Твой напарник повежливее, чем ты», — пробормотал Вилсон. «Ты в последнее время стал много разговаривать, Вилсон», — ответила я, похлопав его по плечу. «Это все потому, что ты стала невыносимее и наглее». «Стань таким же», — встрял Кристиан. «Я только так с ней уживаюсь». Я одарила его гневным взглядом. «Уживаюсь», — повторил Вилсон, сомневаясь в услышанном. «Да, приходится жить с нею, и это невыносимо», — продолжал шутить Кристиан и заряжать обстановку. «Что еще более тяжело, это выгонять ее ухажеров». «Достаточно», — процедила я. «Время шуток вышло». Вилсон потер лицо ладонью, отгоняя шок от услышанного. «Продолжаешь меня удивлять, Мэйзи, своей насыщенной жизнью». «Я очень рад, что вам весело», — встрял Томас, который сидел на диване и дергал ногой. «Не разделяю вашего позитива. Если продолжишь трястись, как суслик на морозе, то смерти тебе точно не избежать», — ответил Кристиан и сел рядом с ним на диван. «Во сколько он приедет?» — уточнила я. Томас посмотрел на наручные часы и судорожно выдохнул. «Через 2 часа». «Успокоительного?» — снова заговорил неугомонный Кристиан, хлопнув Томаса по плечу. От этого безобидного удара он вздрогнул. Я поняла, насколько этот мужчина бесполезный, и провела ладонью по лбу. Из-за его поведения теперь сильнее нервничаю я. Спокойствие, которым я была наполнена по пути сюда, как рукой сняло, стоило увидеть эту картину. Не удивлюсь, если он обмочится, когда откроет дверь перед убийцей. «Меняем планы», — резко заговорила грубым голосом, привлекая к себе внимание мужчин. «Томаса спрячем подальше, чтобы убийца не смог добраться до него. Дверь ему открою я. Остальные займут боевые позиции. Вилсон, распредели парней по лестничной клетке. Кристиан, ты останешься наверху, ближе к крыше, на случай, если он побежит туда, поскольку оттуда можно спуститься вниз по пожарной лестнице. Вилсон, ты как раз займешь свою позицию там и подстрахуешь Кристиана. Нужно занять все лазейки, по которым он сможет сбежать». «Недурно», — прокомментировал мой план Кристиан и встал с дивана. «Трясущийся суслик отправляется в спальню, и там мы его закрываем». Томас облегченно выдохнул и тут же направился в комнату. Все остальные распределились по своим позициям. Последним из квартиры выходил Кристиан. Я проводила его до двери, чтобы закрыть ее. Он чуть помедлил, прежде чем выйти, повернулся ко мне лицом. «Будь осторожна, ангел». Его слова прозвучали мягко и успокаивающе. Уголки моих губ слегка дрогнули, и я кивнула, после чего Кристиан покинул квартиру и стал подниматься наверх. Мне же оставалось терпеливо дожидаться нужного гостя. Я достала пистолет из кобуры и села на кожаный бежевый диван, сжимая рукоять. Мне будто становилось спокойнее, когда я держала пистолет в руках. Для меня он как гарант безопасности. «Вы с ней совершенно не похожи», — послышался голос с левой стороны, и я повернула голову. Там, через дверной проем, на меня смотрел Томас Кларк. «Даже не пытайся говорить со мной о ней. Ты причастен к ее смерти, и я еле сдерживаюсь, чтобы не застрелить тебя». Его глаза упали на мою руку с пистолетом, и он сглотнул. «Закрой дверь с той стороны и не высовывайся». Он послушно закрыл дверь и скрылся за ней. «Да, мы с Дженни совершенно не похожи. Но тот факт, что мы с ней были очень близки, затмевает нашу несхожесть по внешности и в характере». 2 часа тянулись словно вечность. Я ходила по комнате, стараясь не приближаться к окнам. Сидела на диване и размышляла. Снова ходила по комнате. Я не могла усидеть на месте и постоянно смотрела на часы. Каждая секунда приближала нашу с ним встречу, что будоражит мою кровь. Я будто маньяк, который предвкушает свою встречу именно с той самой жертвой, которая утолит жажду. Сердце в груди отбивает свои ритмы молотком, сотрясая мой организм и душу. Оно чувствует скорую встречу с тем, кого я жаждала увидеть со дня гибели родителей. В дверь позвонили. Я замерла. Осторожно зарядила пистолет и, спрятав его за спину, зашагала к двери. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Дышать становилось тяжелее с каждым шагом, словно воздух наполнился хлором. Я распахну дверь и успею ранить его ногу, чтобы не дать ему сбежать. Он знает, как я выгляжу, и узнает сразу же, стоит мне открыть дверь. Мои действия должны быть быстрыми и четкими. Я отодвинула щеколду и надавила на ручку двери, готовая выставить пистолет. Но когда я увидела дуло пистолета перед своим лицом, меня парализовало. «Думаешь, ты самая хитрая?» Прозвучал его грубый голос из-под маски, от которого поползли мурашки по коже. Я бросилась в сторону, когда прогремел выстрел. Уже планировала спрятаться за какую-нибудь мебель, чтобы защититься от выстрелов, но их не последовало. К тому же убийца также не вошел в квартиру. Я снова не предугадала его действий. Он лишь хотел спугнуть меня и выиграть время. Черт! Я держала пистолет перед собой, когда выбежала на лестничную площадку, разыскивая его глазами. Прислушавшись, я услышала топот ног наверху и побежала за ним. Там Кристиан, и он точно его задержит, я уверена. Я бежала, преодолевая лестницу за лестницей, которые отнимали силы, но не останавливалась ни на секунду. Даже когда ощущала, как горят мои легкие от бега по лестницам, я держала в голове одну лишь одержимую идею поймать его сегодня, подавляя навязчивые мысли об усталости и желании свалиться прямо на одной из лестниц. Мышцы на бедрах стали бесчувственными, словно атрофировались, и тогда я уже цеплялась за перила, помогая себе руками. Наконец мне удалось достичь нужной двери на последнем этаже, которая ведет на крышу. Я ворвалась наружу, где меня тут же ослепили солнечные лучи и охватил свободно разгуливающий ветер. Когда мои глаза привыкли к яркому освещению, я увидела Кристиана, который пытался встать с колен. Убийца нигде не наблюдала, что навеяло в мою душу злость и панику. Я подбежала к Кристиану, который держался за живот и надрывно кашлял. Я села рядом с ним на корточке. «Что случилось? Где он?» — громко спросила я, тяжело дыша. «Долбанный каратист!» — простонал Кристиан и снова сильно закашлял. Теперь неудивительно, как ему удалось так быстро преодолеть такое расстояние и столько лестниц. Убийца-спортсмен. «Ты в порядке?» Я стала рассматривать его тело в поисках ранений, но кроме живота, кажется, его ничто не беспокоило. Убедившись, что с ним все в порядке, я побежала к пожарной лестнице. Открыв дверь, я увидела Вилсона, лежащего на лестнице без сознания. Я поспешно приблизилась к нему и нащупала пульс на шее. К моему счастью, он работал. Я расслабилась еще сильнее, когда не обнаружила на нем пулевых ранений. Вспоминая недавние слова Кристиана, он назвал убийцу каратистом, а они знают много приемов, которые помогут быстро и без жертв выйти из окружения. Я взяла Вилсона за ворот и оттащила его на крышу, после чего ударила по стальной двери ладонью и судорожно выдохнула. Я услышала приближающиеся шаги, принадлежащие Кристиану, и повернулась к нему лицом. «Мы упустим его!» — вскрикнула я. «Я не понимаю, он что, не человек?» Если бы мы знали, что он ловкий каратист, то приняли бы меры куда лучше, чем просто пистолет в руках. Черт! Я ударила ногой по той же самой стальной двери, ведущей к пожарной лестнице, которая от силы удара захлопнулась. Я снял с него маску, неуверенно проговорил Кристиан. Я резко повернулась к нему. В груди затеплилась надежда. «Ты сможешь составить фоторобот?» «Это нам не поможет. Могу сказать, что парень очень молодой. Ему года 24 на вид». Я нахмурилась. «Что за бред? Этого не может быть!» Кристиан не знал, что ответить. Он сам понимал, что такое маловероятно. Но Кристиан увидел его своими глазами так, как видит меня сейчас. Мы привели Вилсона в чувство и решили покинуть крышу здания. Кристиан помогал Вилсону передвигаться, когда я шла впереди них. Я смотрела под ноги и резко остановилась, когда увидела небольшую фотографию. Я нагнулась и подняла ее, поворачивая лицевой стороной. Меня атаковал шок в одну секунду. «Это он выронил», — уверенно заметил Кристиан, когда взглянул на фотографию. «Знать бы еще, кто это, то мы бы смогли опросить эту женщину». Я сглотнула. «Это невозможно», — хрипло ответила я, продолжая находиться в шоковом состоянии. «Сколько еще сюрпризов мне преподнесет это расследование?» «Почему?» «Потому что это моя мама, а она мертва», — сдавленно проговорила я и повернулась лицом к мужчинам. Оба они не верили в услышанное, не скрывая своего дичайшего удивления.